Летняя ночь коротка. Не успеет на одном краю неба погаснуть закат, как на другом, на востоке, уже алеет утренняя зорька, возвещая начало нового дня. Всего лишь несколько часов желанной темноты, так нужных Кривошапову и Флюрову, которые уводили автоколонну все дальше и дальше на запад. Под Вязьмою видели самоотверженную работу москвичей. Тысячи и тысячи девушек и подростков, женщин и мужчин, не способных к строевой службе, вручную лопатами, ломами, кирками долбили землю, выносили ее на носилках и сооружали длинные противотанковые рвы, доты, узлы обороны. Работали днем и ночью. В одном месте даже играл духовой оркестр, музыкой бравого марша, подбадривая землекопов. Ветер трепетал алые полотнища, на которых белели призывные слова: «Защитим родную столицу! Выроем могилу Гитлеру!» За Вязьмой в сумраке наступающего дня увидели первые воронки, обгорелые, исковерканные кузова автомашин, столкнутые с проезжей части на обочину. Бойцы попритихли, тревожно всматриваясь в обгорелые останки. А под Смоленском стали чаще попадаться разбитые обгорелые грузовики, искореженные танки, пушки. «Теперь гляди в оба, Иван!» – произнес шофер Иван Нестеров скорее сам себе, чем сидевшему рядом в кабине за Комолтину. «Входим в зону действия вражеской авиации, или, попросту говоря, бомбежки». «Да, радости мало попадаться им на глаза», – сказал Закамолдин, имея в виду гитлеровских летчиков. «Колонна у нас, дай бог, что круг колбасы для кота». «Что колонна? Мне в Москве бывалые ребята, вернувшиеся с фронта за грузом, рассказывали, что немецкие самолеты гоняются за каждой одиночной машиной». «Не может быть», – не поверил Закамолдин. «Ребята не врали, я их давно знаю, шоферят по десятку лет. Немец, говорят, техникой давит, танками и самолетами. Настругали гады фашистские судтехнику, пока мы чухались, да к миру призывали. Вот теперь и прут. Но мы их остановим, Сергеич, дай только срок». «Факт, что остановим. Только вопрос, где, на каком рубеже и когда». «Пока вот уже 410 километров от матушки столицы отмахали», сказал Нестеров, кивнув в сторону километрового столба, мимо которого проехали. «Скорее бы к лесу добраться, что впереди темнеет. А тут мы на открытом поле, как на ладошке, со всех сторон видны», – вслух подумал Закамолдин. «Доберемся, Сергеич, и вздремнем минут 600». «600 не дадут, 300 хватило бы с гаком». Едва добрались к лесу и въехали в него, как у моста через небольшую речушку, головную машину остановил военный патруль. Молоденький лейтенант, усталый, охрипший от ругани и пререканий, в запыленном мундире с алой повязкой на рукаве, даже слушать не стал ни Флёрова, ни Кривошапова и категорическим тоном потребовал срочно рассредоточиться, укрыться в лесу и уступить дорогу танкам, которые своим ходом двигались к фронту. «Мне некогда разбираться, что у вас за батарея, особая или отдельная. У меня приказ штаба фронта пропускать в первую очередь танковую колонну, и я его выполняю». Пришлось подчиниться. Решили встать на дневку, пока окончательно не рассвело. Начали успешно рассредотачиваться. Четыре боевые машины расположились по одну сторону шоссе, отъехав от него, сколько позволяла лесная тропа. Три другие и гаубица по другую. Поровну на две группы разбили и остальные автомашины. Едва освободили проезжую часть, как показалась танковая колонна. Грохоча и лязгая, натужно гудя моторами, в облаке пыли она двигалась гигантской стальной гусеницей, тяжелой и грозной. Танки шли на полной скорости, один за другим соблюдая дистанцию, задрав кверху длинные стволы пушек, чем-то похожие на хоботы слонов, и земля натужно дрожала под их тяжестью. После короткого отдыха на дневном привале началась обычная работа. Водители осматривали свои машины, заглядывали в моторы, заправлялись горючим. Повара готовили обед на полевой кухне. Расчеты боевых машин хлопотали около установок. В каждый расчет входил командир, наводчик, 5 заряжающих и подносчиков. Сняв чехлы, бойцы учились выполнять команды, подносить снаряды, заряжать установки, прицеливаться, выносить и устанавливать пульт управления. На каждой машине стояли артиллерийские прицелы, единственный прибор, оставшийся от прежней артиллерии. Он вселял уверенность, поскольку был привычным и понятным, что стрельбы пройдут гладко и точно. Конструктор, военный инженер Шитов, подготовил исходные данные для стрельбы ракетами, произведя перерасчет артиллерийских таблиц. Эти таблицы вручную размножили в 7 экземплярах и дали каждому командиру боевой машины. У гаубицы был свой боевой расчет, и солдаты-пушкари снисходительно поглядывали на новоявленных ракетчиков. Командир орудия, сержант с пышными пшеничными усами, самодовольно посмеивался и приговаривал: «Еще не знаем, что там у вас получится и куда полетят ракеты, а наша старушка-гаубица не подкачает». Вдруг послышался незнакомый прерывистый гул самолета, который быстро нарастал. «Воздух!» – раздалась команда дежурных. «Воздух!» Над лесом, медленно снижаясь, закружил немецкий самолет. Воины батареи впервые видели вражескую крылатую машину. Они еще не знали, что это самолет-разведчик, что он с высоты высматривает цели. Кто-то из бойцов не удержался и начал стрелять по самолету из винтовки. Дурной пример оказался заразительным. Многим захотелось проявить геройство и сбить вражескую птицу. Защелкали винтовочные выстрелы, хлестнули в небо автоматными очередями. Кто-то радостно закричал: «Подбили! Подбили!» Самолет, выпуская тонкую струйку дыма, может быть, даже специально газанув, пошел на новый заход. «Прекратить!» – кричал, матерясь, капитан Флёров. «Прекратить стрельбу!» Он выбил из рук у одного солдата винтовку, вырвал у другого автомат. Бойцы недоуменно смотрели на рассерженного командира, не понимая причины его недовольства. Они стреляли по немецкому самолету, а не по своему. «Прекратить немедленно стрельбу!» Самолет, сделав круг над лесом, удалился. Бойцы с грустью смотрели ему вслед, откровенно недоумевая и сожалея о том, что капитан не дал им сбить немцев. Но они еще больше стали недоумевать, когда раздался тревожный сигнал гарниста. «По машинам! Выступаем!» Чертыхаясь и плюясь, бойцы торопливо натягивали брезент, закрывали установки, шофера заводили моторы. Капитан Флёров приказал всей батарее сняться с дневки и срочно перебазироваться на новое место. На шоссе не выезжали, двигались по заброшенной лесной дороге. Не двигались, а плелись шагом. Но все же успели отъехать на несколько километров, когда с неба донесся гул моторов. Тройка легких бомбардировщиков закружила над тем местом, где еще недавно располагалась на дневку автоколонна, и самолеты по очереди пикировали вниз, прицельно сбрасывая бомбы. Только теперь стало понятно бойцам причина внезапного гнева капитана. Своими выстрелами они демаскировали дневку, подвергали опасности секретное оружие. Флёров приказал выстроиться всей батареи. Молча прошелся вдоль строя, раз, другой. Все ждали грозы, виновные наказания. «На первый раз своей властью прощаю нарушителей», – произнес сухо и твердо. «Но в следующий раз каждый, кто осмелится нарушить приказ, пойдет под трибунал».